25 февраля 2006 года, 17:27. Поместье Лилистра, остров Транхольмен, Стокгольм, Швеция. «Хороший сегодня день», — подумал Эрик Карлсон, выключая любительский радиопередатчик. Тощий, 5 футов и 3 дюймов роста, он словно подрос и окреп, приближаясь в развалочку к большой карте мира, занимающей всю стену его спальни. Воткнув булавку зеленой головкой в крошечный островок, затерявшийся в южной части Тихого океана, Эрик отступил назад и гордо любовался своей работой. С тех самых пор, как он услышал о далекой американской военной базе на атолле Джонстон и связисте радиолюбителя, который на ней служил, ему хотелось установить с ним контакт. Наконец-то он получит драгоценную карточку-квитанцию, подтверждающую, что у него состоялся радиоразговор с оператором. Да, день был хороший. Нет, просто замечательный. Сегодня вечером у 13-летнего Эрика состоится еженедельный сеанс радиосвязи с его отцом доктором Дэвидом Карлсоном, профессором электротехники Университета штата Оклахома. Это профессор Карлсон познакомил сына с любительским радио и помог подготовиться к экзаменам, необходимым для получения лицензии. Двойное гражданство, американское и шведское, давало Эрику возможность получить лицензию в обеих странах, и он предпочел сделать это в Соединенных Штатах. Эрик сдал экзамены 2 года назад, когда гостил у отца в Сиэтле, штат Вашингтон. Он поразил всех, получив высший из возможных уровней. Теперь это был его единственный способ поддерживать связь с отцом, живущим отдельно. Мама совсем не обрадовалась бы этому, но она ничего не узнает. День стал бы еще лучше, если бы чуть потеплело и можно было бы выйти на улицу. Эрик почти не видел поместья, в котором теперь жил. 5 месяцев назад его посадили на борт маленькой яхты, которая покинула Стокгольм и пересекла пролив Лиловартен. Однако всю недолгую дорогу мальчишку держали в каюте, и он почти ничего не увидел. После короткой прогулки пешком от причала по дорожке, обсаженной березами, пылающими красками поздней осени, Эрик попал в изящный 2-этажный особняк, обнесенный каменной стеной. Его новый дом. Вскоре ударили морозы, выпал снег, и дом, по сути дела, превратился в тюрьму. От непривычных холодов у Эрика болела голова. А в феврале в Швеции к тому же дуют пронизывающие ветры. Но мальчик надеялся, что к вечеру чуть потеплеет. Головных болей не было уже неделю. Да, может быть, сегодня он выйдет на улицу и изучит окрестности. Здесь темнело так рано, что идти далеко вряд ли получится. Но уже одна эта мысль давала Эрику луч надежды. Немного надежды каждый день. Вот что поддерживало его все это время. Надежда на контакт с новым радиолюбителем, хоть на какое-то развлечение, на день, свободный от страданий. Невыносимая головная боль, терзавшая Эрика, являлась следствием какой-то редкой болезни, название которой он даже не мог выговорить. О том, чтобы понять микроскопическую причину, вызвавшую заболевание, не могло быть и речи, но кое-что Эрик понимал. Болезнь, без сомнения, существенно сократит его жизнь. Головные боли станут только хуже. Он, скорее всего, еще задолго до конца будет бредить и заговариваться, словно помешанный. Одного этого было достаточно, чтобы сломить самого мудрого и стойкого человека. Но Эрик устоял перед искушением жаловаться на судьбу. Его голубые глаза искрились весельем, а своим отношением к жизни он напоминал скорее следователя, чем инвалида. Каждый новый день обладал богатейшим потенциалом, и Эрик упорно отказывался становиться пленником своего здоровья. Он раздернул плотные шторы. Сумерки быстро сгущались, Но засыпанные снегом березы перед окном не гнулись в порывах жесткого ветра. Да, наверное, если одеться потеплее, можно будет выскользнуть на несколько минут на улицу. Тогда сегодняшний день станет просто лучшим из всех возможных.